Вера Петровна Желиховская. Видение в кристалле. Когда я в 1890 году была в Лондоне, то часто встречалась в одном знакомом доме с богатым американцем, большим путешественником и лингвистом, к удивлению моему, хорошо знавшим русскую литературу, если не говорившим особенно бегло, зато прекрасно понимавшим наш язык. Он удивил меня еще более знанием русских обычаев, суеверий, гаданий. На мое изумление по этому поводу он засмеялся и возразил: «У меня хорошая память, а два тома русских сказаний Сахарова — моя настольная книга. И знаете ли, когда я жил в Индии, я 4 года провел на Ганге и за Гангом, я занимался сравнением ваших поверий и гаданий с древними индусскими верованиями. И право же, нашел много схожего. Между прочим, знаете ли, что индусские девушки тоже в зеркало или все равно в воду или стекло смотрят, гадая о суженом. Мало этого, их поверье говорит, что лучшее время для гаданий — час перехода старого года в новый». По этому поводу поднялись расспросы и общий разговор, под шумок которого мистер Линк сказал мне, смеясь: «Я знаю, что вы любите такие особенные происшествия, которым не все верят. Хотите, я вам дам прочесть и даже подарю одну маленькую рукопись о том, как я раз вздумал гадать?» Он это слово сказал по-русски, под Новый год, живя возле Дарджелинга, и что из этого вышло. Я отвечала, что буду очень рада, и спросила: «А рассказать об этом в России можно?» Он подумал и отвечал: «Рассказывайте кому хотите, устно. Но напечатать это даю вам право только после моей смерти. Иначе меня у вас засмеют, когда я приеду в Петербург, а я непременно думаю у вас еще погостить». Исполняя его желание, я молчала и только теперь решилась придать гласности его рукопись, потому что мистер Линк, к сожалению, погиб в Чикаго в одной из многих печальных катастроф, ознаменовавших мировое столпотворение нынешнего года. Вот она.